Говорит радио «Свобода». Многолетний сон. Беседа четвертая. Да, вот уже моя четвертая беседа на одну и ту же тему. Почему было такое массовое поклонение Сталину в свое время? А однозначного ответа я все же не вижу. Я отбросил категории тех людей, кто боготворил Сталина по детской наивности, кто просто не знал ровно ничего о сталинских преступлениях или категорически не верил сведениям о них. Но к таким я отнесу лишь очень юных, да еще восторженных идеалистов за рубежом. Я отбросил также двуличных, циников, преклонение которым было фальшивым. Загадка для меня является та и наиболее обширная категория, которая боготворила Сталина искренне, хотя, живя в стране, в условиях сталинского террора, не могла не видеть, что творится. В предыдущей беседе я пытался доказать несостоятельность оправдания такого типа. Да, признаем, мы видели, но мы думали, мы верили, что иначе нельзя, что так надо. Это не оправдание, это хитрое, успокоительное и не искренняя пилюля, чтобы совесть успокоить. Все было хуже, все было сложнее. Я утверждаю это, в конце концов, как очевидец и в течение нескольких лет сам участник этой фантасмагорической комедии. В прошлых беседах я говорил, как много ужаса, как много беды, вызванной сталинским правлением, довелось мне лично видеть ребенку, мальчонке, подростку, юноше, самому обыкновенному, простому, типичному. Так что о том, какие ужасы творятся при Сталине в окружающей жизни, я, как и всякий другой советский человек, знал. Тем не менее, когда мне исполнилось 20 лет, я вдруг почувствовал восторженное преклонение перед Сталиным, гением всех времен и народов. Я читал его труды, они казались мне гениально мудрыми. Тогда вовсю гремели так называемые сталинские стройки коммунизма. Волга-Дон, Сталинградская ГЭС, Каховская ГЭС, каналы, лесополосы. Я дрожал от восторга, читая о земснарядах и экскаваторах. И не выдержал и поехал на строительство Каховской ГЭС. Работал там и думал, что нахожусь в центре всемирных исторических событий. Но довольно быстро это наваждение прошло. И после, все годы вплоть до сегодняшнего дня, я рассматривал Сталина не иначе, как личность преступную. Однако, почему было то наваждение? Старательно вспоминаю тогдашнее свое состояние. Скажи мне лично, товарищ Сталин, иди и закрой груди амбразуру, пошел бы и не колеблясь ни секунды. Спросили бы меня, правильно ли все, что сделал Сталин. Ответил бы, абсолютно правильно, правильнее быть не может. Ну а голод 33-го, а год 37-й и все ужасы всех сталинских лет. Концлагеря, ЗК, НКВД и так далее, и так далее. А вы знаете что? Это все для меня как бы перестало существовать. Его как бы не помнил. То есть как не помнить? Ну, в памяти это было, но как бы отправленное в архив. Упакованное, перевязанное, ненужное. Туда его, в дальний пыльный угол. Сознание просто не хотело, чтобы это было. Та часть сознания, которая любила Сталина, как бы приказала «спи». В другой части сознания, владевшей фактами о сталинских ужасах. И та заснула. И спала, как загипнотизированная, несколько лет. Недавно мне на глаза попалось описание любопытного случая в медицине. Некий 20-летний американский студент Джин Типс после автомобильной катастрофы остался жив, но не пришел в сознание ни в ближайшие дни, ни через месяц, ни через год. Что ни делали врачи, не помогало. Случай был признан безнадежным. Джин Типс был совершенно туп и ни на что не реагировал, хотя если его кормили, то ел. Если поднимали на ноги и вели, то ногами переступал. Так прошло 8 лет. В 1975 году у него вдруг возникло воспаление желчного пузыря и надо было делать операцию. Сделали. Через 65 часов после операции мать Джина, которая, надо сказать, все эти годы ухаживала за ним и никак не соглашалась поверить, что сознание сына угасло навсегда, сидела возле его кровати и задремала. Разбудил ее голос сына. «Мама, сколько времени я лежу в этой больнице?» Она смотрела на него потрясенно. Он опять спросил, как ни в чем не бывало. «Мама, когда это ты так посидела? Ты белая, как голубь. Сколько дней я в этой больнице?» 3 дня, сынок», – пробормотала мать. Он всполошился. «Я должен сейчас же встать. Я не могу прогулять больше 5 дней, а то меня исключат с курса». Он пришел в себя. Понемногу узнал, что с ним было. Озадаченно говорил, но мне казалось, что я просто спал, и досадовал, что вы непрерывно стараетесь меня разбудить, мне же не хотелось вставать, так ужасно хотелось спать. Выясняется, что он все эти годы, почти все происходящее вокруг замечал, слышал, но Зачем вы стараетесь меня разбудить? Мне так хотелось спать. Любопытно, правда? В своей львиной части сознания как бы получила откуда-то приказ «Спи». И заснула, хотя знала, что его будет, видела, что вокруг беспокоится, подделывают какие-то вещи, чтобы разбудить. А оно? Зачем вы меня будете? Я хочу спать. Потом взяло и проснулось. Чтение этой истории, собственно, и натолкнуло меня на воспоминания из своей жизни. Как это могло случиться, что в моей собственной жизни мое сознание так странно, да, как бы спало в той части, которая располагала фактами, а жило и плясало и кривлялось лишь в той части, которая верила в иллюзии. Странность явления усугублялась еще тем, что я совершенно точно помню, как где-то на переломе между 24 и 25 годами, давно с омерзением сбежав уже с великой кахахой стройки коммунизма, формально, правда, это выглядело как законное поступление на учебу в институт в Москве, но это-то и было как раз счастливо удавшееся бегство мое. Так вот, сбежав и живя уже в Москве, я однажды почувствовал себя как бы проснувшимся. Я удивленно смотрел на дома, на небо, на людей, собак, грузовики и троллейбусы. Так, словно их первый раз увидел после долгого, полного кошмаров сна. Как это я мог раньше делать то-то и то-то? Прямо-таки потрясенно спрашивал я себя, или какой черт понес меня на эти строки коммунизма? Боже мой, сколько же времени я потерял. Да, это было очень похоже на пробуждение. И потом это случилось еще несколько раз, но уже не в такой сильной форме. Я даже привык к тому, что периодически раз в несколько лет я как бы просыпаюсь и смотрю на мир как бы протрезвевшим и обострившимся зрением. В такой момент вспоминаешь, например, какой-нибудь спор с умным человеком, который тебе доказывал прямо противоположное тому, на чем ты упрямо как бык стоял. Спор до ссоры, до ненависти. Бывало, и теперь потрясенно понимаешь, что ведь тогда он был прав, а ты нет. Почему же тогда его правота не была так ясна? Он стучался в твое сознание, кричал «Пробудись!», а ты его лишь возненавидел за это. Поистине, зачем меня будете? Я хочу спать. Скажите, а с вами не случалось такое? Какая сложная вещь наш мозг, какие шутки он может проделывать, причем этак исподволь незаметно. Яркие клинические случаи бросаются в глаза, имеют четкие примеры болезней сумасшествия, лечатся и прочее. А вот когда человек, выглядевший абсолютно нормальным, по всей статье психической науки ревет как белуга от счастья, видя живое божество, гения всех времен и народов, воплощение всех добродетелей, например, по имени Иосиф Виссарионович. Да когда Иосиф Виссарионович скажет «Иди закрой грудью амбразуру», и он счастливо побежит и закроет, а поди-ка и перережь горло вон тому врагу народа, и он радостно побежит и перережет горло хоть Бухарину, хоть Пушкину, хоть Льву Толстому, хоть даже самому Христу, ибо если вось божество сказал «режь», то какие могут быть сомнения? Вот это, скажите мне, что это такое? Болезнь? Нет, вроде. Сон какой-то здравомыслящей части мозга, который бывает и многолетним, а то и хронически пожизненным. Да? Не знаю. И вообще, вы будете правы, если упрекнете меня, что я столько уже времени толкую и толчусь вокруг поклонения Сталину, а вместо ответов лишь умножаю вопросы. А ведь тут еще можно было бы еще нагромоздить много других незатронутых фактов. Например, удивительное и малоизученное явление коллективной истерии, древние стадные инстинкты или фатальность ошибок в нашей людской практической логике, так же как и в примитивном материалистическом мировоззрении. Очень многое может иметь отношение к отвратительному явлению массового поклонения вождям. Не охватишь всего. Итак, с вопросами я и кончу эту беседу, которой название дал «Многолетний сон». Возвращаясь к слову «сон», может действительно нам, людям, полезно бы да и почаще, придирчиво так спрашивать себя, а не спит ли в этот момент какая-нибудь важная часть моего сознания? Хорошо ли бодрствует полностью все мое сознание? 18 февраля 1977 год.